Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Да я не знаю, что делать. Но как вы думаете? Ну, конечно же, искали. Что значит отложить съемки? Да вы просто режете меня заживо. Петр Егорыч, не успеем. Мы и так выбились. Александр Саныч, голубчик, это исключено. Мы горим. Из-за Кривицкой срываются графики. Нужно утверждать другую актрису. Другую! Да, да. Коскино, я понимаю. Ну и вы меня поймите. Алло. Алло. Вот гад. Трубку бросил. Значит так. Кривицкую найти. Сегодня. Из-под земли. Петр Егорыч, может возникнуть пикантная ситуация. А вдруг Тамара не дома? А вдруг она... Любовника? Да наплевать. Картина на грани срыва. Все полетит к чертовой матери. В июне 1972-го Одесская киностудия приступила к съемкам приключенческого детектива «Похищение Фортуны». Действие двухсерийной остросюжетной истории разворачивалось в современной Одессе. На главную роль капитана милиции пригласили известную актрису Тамару Кривицкую. Три дня актриса не появлялась на съемочной площадке, ставя под угрозу весь график съемок. Режиссер Погодин поднял на ноги всех – мужа, знакомых, друзей – но никто не знал, что все это время актриса жила в квартире подруги детства Нины Говорун, пока та была в командировке. Томочка, я дома! Что за запах такой? Алло? Милиция? Это Нина Говорун. Я живу по адресу Советской Армии. Дом 22, у меня дома труп. Я не знаю, кто это какая-то женщина здесь. Здесь все в крови, пожалуйста, приезжайте скорее. Да. Жду. Як-макаряк. Привет, Оля, сиди. Добрый день, мистер Иванович. У нас ножевое. Смерть от потери крови. А сколько дней, Игорек? Как думаешь? Ну, ориентировочно трое суток. Но это грубо, может и меньше. Закрытые окна в квартире и температура на улице в 30 градусов могли ускорить процесс разложения. Угу. Более точно смогу сказать после вскрытия. Понятно. Тимофей, пальчики снял? Уже снял, Нестор Иванович. Толя, а имя убитой мы знаем? Никак нет. Глухо, как в танке. Сумочки нет, соответственно, и документов тоже. Я малость там покопался. Замок целый. Следов взлома не обнаружено. Из поврежденного только вот это. Угу. Thank you. А вы хозяйка? Вы осматривались? У вас ничего не пропало? Осматривалась. Вроде все на месте. А что убитая делала в вашем доме? Я не знаю. Неделю назад я улетела в командировку в Челябинск. И ключи от квартиры оставила своей подруге Тамаре Кривицкой. Кривицкая. Что-то знакомое. Актриса? Да. Подождите, это она играла мадам Баттерфляй? Да. Ага. То есть, если я правильно понимаю, Кривицкая у вас ночевала, потом исчезла, можно сказать, испарилась, и оставила после себя труп? Так? Откуда вы сказали, вернулись? Из Челябинска. Нина Говорун и актриса Тамара Кривицкая дружили с детства. По словам Нины, чуть больше недели назад Кривицкая поссорилась с мужем, из-за чего не сказала, а примирила все одним словом – недопонимание. Когда узнала, что Нина уезжает в командировку, попросилась пожить у нее. Об истинных причинах конфликта можно было только догадываться. Тамара – человек творческий, импульсивный, тогда как муж – лицо ответственное, занимал должность директора крупного предприятия. Про такие пары говорят из разных миров. 2 года назад в семье произошла трагедия. Погиб единственный сын. Ребенку было 7 лет. Супруги прошли через взаимные обвинения и упреки. До развода дело не дошло, но ссорились они часто. Головин дал задание оперативнику Гусеву заняться установлением личности убитой женщины. Сам тем временем направился вместе с криминалистом в квартиру Кривицкой, чтобы поговорить с мужем и взять отпечатки пальцев актрисы с предметов ее пользования. Николай Николаевич, а когда в последний раз видели свою жену? 1 неделю назад. И что, после этого вообще не общались? Понимаете, Томик взбрело в голову, что ей надо побыть в одиночестве, подготовиться к роли. И что, вы даже не интересовались, где она и что с ней? Ну, конечно же, я переживал. Но поймите, Тома – актриса, и я ничего с этим поделать не могу. Жить с Тамарой очень непросто. Творческая профессия накладывает свой отпечаток. Тома очень эмоциональный и непредсказуемый человек. Это ведь не первый раз. Пропадет на неделю, потом приходит обратно. Я просто уже устал с этим бороться. Я прошу прощения, а где личные вещи вашей жены? Мне нужно снять отпечатки. У нее есть косметический столик? Да, конечно. Идемте в ванну, я покажу. Вернувшись домой из командировки, Нина Говорун обнаружила в своей квартире труп незнакомой женщины. Рядом с телом лежал нож. Входная дверь не взломана. Хозяйка рассказала, уезжая, она оставила ключи своей подруге, известной актрисе Тамаре Кривицкой. Выяснилось, Тамара исчезла. Ее искали уже неделю. Муж Кривицкой уверяет, жена эмоциональный человек, часто уходит из дома. И в этот раз ушла 1 неделю назад. Сказала, что ей надо побыть одной и подготовиться к роли. Пожалуйста, положите на место. Жутковатое у вас увлечение. Относитесь к этому как к гербарию. Сложно выговариваемым словом липидоптерофилия называется коллекционирование бабочек. И это целая наука. Улисс, нарцисс, крес, гекуба. По традиции, самые красивые и редкие бабочки носят имена героев греческой мифологии. Прежде чем засушить бабочку, ее нужно правильно изловить. На сладкую приманку, цветные лоскутки или все тисочки. После вылова экземпляры необходимо сохранить в первозданном виде. Для этого бабочку накалывают энтомологическими булавками на специальном станке для расправления крыльев. Мировой рынок насекомых существует более 100 лет, а стоимость коллекции составляет миллионы долларов. Одна из крупнейших принадлежала финансисту Уолтеру Ротшильду. Коллекционированием бабочек увлекался и писатель Михаил Булгаков. Своих бабочек еще в студенческие годы он подарил Киевскому университету. Слушайте, прекратите звонить! Опять режиссер звонил. Тамара уже несколько дней не было на съемочной площадке. А что я? У Томы это первая главная роль в кино. Она очень сильно переживает. Полгода вообще настроение меняется по 5 раз на день. Прям вся как на иголках. На иголках? Как эта бабочка? Думаете, это смешно? Тамара всегда была безалаберна в тратах. Распоряжаться деньгами вообще не умеет. Деньги улетают на всякие наряды и разные побрякушки. А последние полгода вообще деньги как в прорву. И непонятно на что. Хотя, что это перед вами? Николай Николаевич, ну вы не кипятитесь, продолжайте. Я подозреваю, что она тратит деньги на молодого любовника. Тоже актер. Играет в этом фильме. Шевчук его фамилия. Шевчук. Актерская шобла. Вот пусть у него и ищут. У меня все, отпечатки снял. Ну, прекрасно. Николай Николаевич, и последний вопрос. У вашей жены была подруга лет 30-35, блондиночка с родинкой на левой щеке? Нет, не припомню. Может, кто-то из театра? Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. Да, я провожу. Пойдем, Тёма. Вот где она у меня уже сидит. Режиссер фильма поднял на ноги пол Одессы, но все было тщетно. Кривицкая так на площадку и не явилась. Нет, мне говорили, что Тамара с причудами. Но это уже ни в какие ворота. Я даже телеграмму дал в Москву на свой страх и риск. Госкино. Петр Горыч. Они ее назначали, вот пусть они ищут замену. Ну, с этим понятно. Хотя не очень. Меня интересует актер Шевчук. Или его тоже нет на площадке? Парочка. Гусь и Гагарочка. В каком смысле? Шевчука протащила Кривицкая. Абсолютная посредственность. А пролез он благодаря своей смазливой мордашке. Вы понимаете, о чем я. Простите великодушно, что вклиниваюсь в вашу беседу. Я слышал, вы про Тамарочку говорили. Корреспондент газеты «Черноморская коммуна» Ветров Гарри Михайлович. А почему вы интересуетесь Тамарой Кривицкой? А Гарик у нас театральный обозреватель. И не только. Веду рубрику об искусстве. 3 недели назад взял первую часть интервью у Кривицкой. Говорили больше о жизни, о творчестве не успели. Вот никак поймать ее не могу. Ну, понятно. Ну, а Шевчук был сегодня или нет? Да, еще с утра отыграл. И уехал в театр на репетицию. Нестор Иванович! Извините. Да, Толя, что там? Выводы экспертизы. Свеженькие? Так точно. Текс. Что тут у нас? Согласно выводам экспертизы, отпечатки с рукоятки ножа принадлежали актрисе Тамаре Кривицкой. Кроме того, в одно из отделений милиции поступило заявление о пропаже Ларисы Шаталин, врача-терапевта районной поликлиники номер 2. Заявление написала ее соседка по общежитию. Приметы пропавшей полностью совпали с приметами убитой женщины в квартире Нины Говорун. С этого момента Кривицкая перешла в разряд основных подозреваемых. В общем, я думаю так. У этого Кривицкого, мужа актрисы, была любовница. Та, что убита на квартире. И вот жена Кривицкая узнала о том, что у него любовница. И убила ее. А сама прячется у своего хахаря, у Шевчука. Как вам версия? Ну, версия рабочая. Надо проверять. Ты вот что, Толя, подавай Кривицкую в розыск. Так. А потом езжай в общежитие. Поговори с соседкой убитой. Той, что написала заявление о пропаже. Добро. Держи. Давай, действуй. Вот ее половина. Убитая Лариса и ее коллега, врач-терапевт Ирина Дружинина, занимали комнату в общежитии медицинских работников. Никогда бы не подумала, что мне Лору придется в морге опознавать. Да. Так, а она была знакома с актрисой Кривицкой? С актрисой? Нет, точно нет. Я бы знала. А мужчины, может быть, с кем-нибудь встречалась? Имя Николай вам о чем-нибудь говорит? Она с Андреем встречалась. Это наш невропатолог. Так. Месяц назад расстались. Почему не сказала? Вероятно, между ними произошло что-то не очень приятное. Угу. А поподробней? Две недели назад я вернулась с работы, они жутко ругались. Лорочка, Лора, ну ты что? Не надо, мне больно. И хватит за мной следить. Лорк, ты что? Не подходи ко мне, оставь меня в покое. Я видеть тебя не могу, ты мне противен. Что с тобой стало? Ты раньше такой не была. Что у вас происходит? Так меня еще никто не унижал. Видели бы вы этот взгляд. А как его зовут? Болбот Андрей Викторович. Так. Стихи. Наверное. Я таким не увлекаюсь. Да она все на вечера поэзии бегала. А вы не интересовались у Ларисы, где проходили вечера эти? Вроде где-то за городом. А вы знаете, Лариса ведь действительно как-то изменилась в последнее время. Прижимистее стало, что ли. Мы раньше с ней по выходным и в кино ходили, и в парке гуляли, и в кафе. В последнее время она боялась копейку потратить. Ела, как птичка, похудела сильно. На всем экономила. Может быть, на что-то копила? Может, только на что. Так, а это откуда? Ей кто-то подарил. А вы знаете, ведь она ей была очень важна. Спасибо, Ирина, за информацию. Бабочку я у вас заберу. Забирайте, она ж не моя. Коллекционирование засушенных насекомых не такое распространенное хобби, как филателия или нумизматика. Найденная в вещах убитой бабочка в рамке могла быть свидетельством того, что Лариса Шаталина и муж актрисы Николай Кривицкий каким-то образом связаны. Если пойти в предположениях еще дальше, любовники. И это вполне могло объяснить причину убийства. Если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед идет к горе. А, Шевчук, вы так и не появились у меня в кабинете? Я собирался. Когда? Прямо сейчас собирался. А вы бы не могли нас оставить? Где актриса Кривицкая? Только не надо мне тут ездить по ушам, что я не знаю. Я действительно не знаю, где Тома. А что вас связывало? Мы были просто друзьями. А может, любовниками? С Томой? Да кто вам такое сказал? Рассказывают тут про нас. Что, например? Ну, например, что меня взяли в картину. По протекции Кривицкой? Нас с Томой объединяет одно горе. Она потеряла ребенка, я мать. Личные трагедии сблизили нас. И Тамара очень поддерживала меня. Почему вы интересуетесь? Произошло убийство в квартире, где последнее время проживала Кривицкая. И Тамара имеет к этому очень большое причастие. Тамара? Да. Я не верю в это. Вы шутите, да? Ну да, только и остается. Только этим и занимаемся. Оперативник показал Шевчуку фотографию Ларисы Шаталиной. Нет, не знакома. Вот что, Дмитрий. Если вы узнаете, где Кривицкая, то в ваших интересах нам сообщить. Хорошо, я понял. Ну вот и чудненько. Можете нас не провожать. Пошли, Толя. Мистер Иванович, да знает он, где Кривицкая. Я по глазам вижу. Может, знает. Может, не знает. Не будем же мы из него каленым железом вытаскивать. Да. Установим наблюдение, там будет видно. А ты сейчас куда? К невропатологу. Что, нервишки шалят? Жених убитый, невропатолог. А. Ну ты так не пугай больше. Ладно, давай. Добрый день. Добрый день, милиция. Скажите, Андрей Викторович Болбот? Его нет. А где он? Он уже ушел. Он сегодня до трех принимал. Понял, спасибо. А вы хотели про Ларису спросить? Да, а что? Ну, Они же встречались. А потом она его бросила. И вы даже знаете, почему? А что тут знать? Мужика себе нашла. Да вы присядьте. Летом я каждую неделю езжу к родителям в Березов. Лариса несколько раз ездила со мной в электричке. Я, значит, подхожу к ней, здороваюсь. А она морду воротит, как будто не узнает меня. Ну, вот я и сделала вывод, что она ездит к любовнику. И, скорее всего, к женатым. Иначе чего ей так конспирироваться? Значит, вчера по идее. Что вы сказали? Нет, ничего. Скажите, а вы этого любовника видели? Нет. Но знаете, у меня нюх на такие дела. Интуиция, слышали? Слышали, слышали. А где она выходила? Со мной на станции. И шла до Завадовки. Там, где психушка, знаете? Знаю. Хорошо, спасибо. Угу. Передайте Болбату, что его ждут в прокуратуре. Хорошо. До свидания. До свидания. Ну, Оленька, ну вы три сопельки идите на море. Ну, чего летом дома сидеть? Ну, моргнуть не успеешь, и сезон пройдет. Добрый день. Мне нужен Головин Нестор Иванович. Да. А Дениске скажи, если он будет тебе грубить, я не посмотрю, что он мой внук. Приду и всыплю ему по первое число. Да, так и передай. Все, Дотя, целую. Вечером заеду. Да, пока. Головин, это я. А вы кто? Болбат Андрей. А, парень Ларисы. Скажите, незадолго до убийства Ларисы вы с ней поссорились. А из-за чего? Мы год встречались, а месяц назад она сказала, что между нами все кончено. Вот так вот, ни с того, ни с сего. Представьте себе, когда я спросил, почему, Лариса отрезала, мол, мы не подходим друг к другу. Ну, наверное, другого нашла. Да, кстати, а зачем она ездила в Завадовку? На поэтические вечера. Я там ни разу не был, но думаю, там она этого поэта и встретила. Может быть. Извините. Да, слушаю. Что? Нашли где? В ночь на 26 июня в Одессе прошел сильный дождь. В результате оказались затоплены улицы и подвальные помещения некоторых районов. Разбирая водосток ливневой канализации недалеко от дома, где проживала Нина Говорун, рабочие аварийной службы обнаружили труп женщины. Ею оказалась актриса Тамара Кривицкая. По предварительному заключению судмедэксперта, тело пролежало в ливневке примерно неделю. Насильственная смерть наступила в результате перелома шейных позвонков. Как думаете, Нестор Иванович, их в одно и то же время убили? Очень даже может быть. Да, но если Кривицкая убила Шаталину, то кто тогда убил ее? Это правда? Ниночка, к сожалению, да. Вот что, Ниночка, давайте я вас, наверное, домой провожу. Толя, вы тут без меня заканчиваете, я скоро буду. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Вы присаживайтесь. Да вы присаживайтесь, Ниночка. Тут хотела уже ночевать. А не смогу, видно, к родным поеду опять. Может, вам водички принести? Нет, спасибо. Нестор Иванович, в прошлый раз я забыла вам рассказать. Тамарочка в последний день нашей встречи хотела мне что-то важное передать. Не успела. А мысли есть какие-то, Ниночка? Да не знаю я. Ценная вещь какая, может, письмо, а? Ну все, тут обыскала все. Интересно, что же это могло быть? Кстати, вот. В прошлый раз ваши оставили, да? Угу. Ну, мой телефон у вас есть? Если что-то найдете, обязательно позвоните. Ну, а за шляпу спасибо. До свидания. О, Нестор Иванович, что-то вы решили себе новую шляпу купить? Да погоди ты зубоскалить. Нина сказала, что эту шляпу забыл кто-то из наших. Так кроме вас же летом никто не носит. Так кто-то и оно. Кстати, как у тебя с обонянием? Определить сможешь? Одеколон. Мужской. Вроде импортный. А ну да. Рижанин. Молодец, Толя. Садись 5. Смотри-ка, разбираешься. А то. Таким одеколоном пользуется Кривицкий, муж убитой актрисы. В СССР представители сильного пола избалованы парфюмами не были. В стране выпускался довольно скудный ассортимент мужских ароматов, всего пару десятков наименований. А тех, кто пользовался французскими одеколонами, говорили «пахнет за границей». Созданный в 1970 году мужской аромат парфюмерной фабрики «Дзинтерс Рижанин» считают лучшим одеколоном СССР. Его редко видели в свободной продаже. Парфюм считался жутким дефицитом. Нестор Иванович, а к себе? Хорошо, а мы к Кривицкому. Давай. Пошли. У меня же такой же был. Да ты что? Да. Ну хорошо, давай, будь здоров. Николай Николаевич, да. А к вам из милиции пришли. Нашли вашу шляпу. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Палочка, свободно. Сегодня утром мы обнаружили вашу жену. Что значит обнаружили? Что с ней случилось? Ее тело нашли в коллекторе ливневой канализации. А вот эту вот шляпу мы обнаружили в квартире, где последнее время проживала ваша жена. И в этой же квартире нашли труп Ларисы Шаталиной. Николай Николаевич, вы прекрасно знали, что ваша жена последнюю неделю проживала у подруги. Но нам почему-то не сказали. Да, знал. Она там с любовником встречалась. Только я не собирался кричать об этом на всю Одессу. Так, давайте по порядку. Когда в последний раз вы видели вашу жену? У Нины в квартире 18 июля. Я хотел с ней поговорить. Поставил условия супруге. Или она возвращается домой, или я подаю на развод. Тома закатила истерику. Я не выдержал и убежал. Ну и шляпу эту, наверное, там забыл. И Ларису Шаталину вы там не видели? И кто она такая, вы не знаете? Нет, не знаю. Только почему-то у нее в общежитии мы нашли бабочку из вашей коллекции. Понимаете, дело в том, что недавно я не досчитался одной бабочки. Может, это Тома забрала ее? А может, дело было так? Вы и врач Шаталина были любовниками. Тамара узнала об этом и убила соперницу. Вы же, в свою очередь, убили свою жену. А чтобы ее считали пропавшей, вы тело решили спрятать. А? Гражданин Кривицкий, у нас есть все основания вас задержать. Собирайтесь. Поехали. Какая-то ошибка. Я ни в чем не виноват. Разберемся. Проходите. Вернувшись домой из командировки, Нина Говорун обнаружила в своей квартире труп незнакомой женщины. Рядом с телом лежал нож. На нем отпечатки пальцев Тамары Кривицкой, известной актрисы, подруги Нины, которой та оставила ключи на время своего отсутствия. Личность убитой в квартире установили врач-терапевт районной поликлиники Лариса Шаталина. Через несколько дней в Лемневке нашли труп исчезнувшей актрисы. Смерть насильственная. В квартире, где последнее время жила Кривицкая и где нашли труп Шаталиной, обнаружили шляпу Николая Кривицкого, супруга актрисы. Он становится главным подозреваемым. Здравствуйте, Нестор Иванович. Привет, Толя. А что это у тебя там? Абрикоски? Так точно. Шел через привоз, не удержался. О, краснощечка. У моей бабушки такие росли. Мы с ней косточки собирали, а потом она их добавляла в абрикосовое варенье. Зимой? Угу. За милую душу. О, а это что? Новости кино. Гарри Ветров. Начало съемок нового фильма «Похищение Фортуны». В связи с гибелью Тамары Кривицкой главную роль в фильме исполнит известная актриса Анна Кирсанова. Корреспондент Гарри Ветров. Известная? Первый раз слышу. Между прочим, этот Ветров брал интервью у Кривицкой. Думаете, она ему что-то рассказала? Ты знаешь, что ли? Порой чужому человеку скажешь больше, чем близкому. Поехали-ка в редакцию. Возьми абрикоски, по дороге сидим. Прошу вас. А, благодарю. Гарри Михайлович, мы по поводу интервью актрисы, о котором вы нам рассказывали. Это интервью в печать не пошло. Что так? Сильно личное? О чем она говорила? Ну, как вам сказать? Не то чтобы личное. Хотите, послушайте сами. Ну, любопытно. Здесь полчаса ее разговоров. Ага. Интересно. Ну, мы послушаем, потом вам вернем. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Да, интересно. Эту запись сложно назвать интервью. На протяжении получаса Тамара оживленно рассказывает про свои сны, про то, как она общается с умершими поэтами. Что в одной из своих прошлых жизней она была царицей Египта, в другой – Жанной д'Арк, а в следующей у нее вырастут крылья, и она превратится в бабочку. Полный набор суеверий и предрассудков 20 века, характерных для творческих натур, падких на все мистическое. Головин обратился за консультацией к судебному психиатру. Прослушав запись, тот резюмировал: если воспринимать все всерьез, то на пленке записан психически нездоровый человек. А если взять во внимание, что говорила профессиональная актриса, то можно допустить, что она играла какую-то роль. Головин решил расспросить Нину Говорун о психологическом состоянии Тамары Кривицкой в последние месяцы. Нестор Иванович, вы хотите спросить, была ли она сумасшедшая? Ну? Нет. Нет, конечно же, нет. Странности у нее были. Но не более, чем у других людей. Угу. Вы играете? Нет. Мой отец был преподавателем из училища. Вы разрешите? Да, пожалуйста. Эх. Давно не работает? Не знаю. Тамарка, кстати, любила на нем играть. Тамара? А ну-ка, подержите. О, тут что-то есть. Пленка какая-то. Фотопленок, найденных в квартире Нины Говорун, напечатали снимки. На каждой фотографии, предположительно, кадры со съемок фильма, то ли исторического, то ли документального, люди, одетые в балахоны, но лиц на фото не видно. Качество съемки оставляло желать лучшего. Ну что в них такого секретного? Возможно, мы чего-то не понимаем. Да фотографии, как фотографии. Я не думаю, что Кривицкая именно о них говорила. На чего она тогда их в пенино спрятала? Да черт его знает! Вот что. Я предлагаю показать эти фотографии режиссеру Погодину. И? Я не думаю, что он нам о них что-то новое скажет. А что нам остается делать, Толя? Посмотрите, пожалуйста. Кажется, что-то знакомое. Хотя нет. Я не узнаю. Антон! Иди сюда. Посмотри-ка, где это может быть? Да вроде... А, Завадовка. Да, точно, Завадовка. А вы кого-то здесь узнаете? Да нет. Это, может, статисты. О, а это, кстати, заброшенный храм. Мы там, помните, искали натуру для съемок. У вас вопросов больше нет? Да нет, ребят, спасибо. Пошли. Около 20:00 Головин вместе с Гусевым прибыли в село Завадовка. К разрушенному храму их вызвался сопроводить местный участковый милиционер. Секунду. И что, что-то в ней происходит? Собираются? Так кому оно надо? Никто туда не заходит. Тут нет ни грибов, ни ягод, только кладбище старое рядом. Понятно. Он был нашим братом, но предал нас. Свой грех он должен смыть кровью. Сестра, у тебя есть право первого удара. Начинай. Милиция, стоять, не двигаться, мы окружены. Коля, за ним. Я перехвачу, Нестор Иванович. Давай. Живой? Вроде да. Отдохни, ангелок. Стой! Стой, стрелять буду! Попался, голубчик? Корреспондент газеты «Черноморская коммуна» Гарри Ветров, сын психиатра, оказался изощренным аферистом. От отца ему досталось много литературы. Освоив методы влияния на людей, а проще промывки мозгов, он организовал тайное сообщество, которому дал название «Путь бабочки». Ветров привлекал людей состоятельных, но поддающихся влиянию, ищущих чего-то мистического. В основном это были представители интеллигенции. Врачи, преподаватели, инженеры, художники, попались даже несколько партийных работников. Ветров обладал незаурядным умом. Он смог держать все в тайне и под контролем, привлекая все новых и новых последователей. За право состоять в сообществе люди несли Ветрову немалые суммы, отдавали драгоценности, взамен получая иллюзию своей избранности, значимости и превосходства над другими. Своего верного помощника, бывшего уголовника Гаврилкина, отсидевшего 11 лет за убийство, Ветров пристроил в редакцию фотографом. Ну а Шевчука-то за что? Он узнал, что Тамара убита, и решил идти к вам. Он ведь Тамару ко мне и привел. На тот момент она тяжело переживала потерю ребенка. В этом состоянии ею легко было управлять. Я подарил ей надежду. Ну, не подарил, а продал. И ту фальшивую. Все свои гонорары, драгоценности и даже деньги мужа Тамара Кривицкая несла вам. Так зачем же убили? Если все было так хорошо. Для вас, конечно. Я ей кое-что предложил. Для того, чтобы Тома не могла выйти из сообщества, я склонял ее вступить в ритуальную оргию, якобы для ее духовного развития. На деле хотел получить компромат, чтобы в случае неповиновения шантажировать. Я так понимаю, Кривицкая отказалась. Да, и стало опасно. Я сделаю все, чтобы люди узнали, как ты их обманываешь. Дура! Да кто тебе поверит? У меня есть пленки и снимки с твоих сборищ. Послушай, Томочка, давай решим все по-мирному. Я тебе заплачу. В кино ты столько не заработаешь. Здесь ровно 5000. Но это пока. Будет больше. Могу золотом. Не нужны мне твои грязные деньги. Тома. Подумай. Мы с тобой можем управлять всеми этими идиотами. Путь бабочки. Да ты червяк. Гнида ты самая настоящая. И потому нужно было Тамару убрать как можно скорее. И поэтому она пряталась у своей подруги. Я сразу знал, куда она переедет. Ну, с этим понятно. Ну, а Лариса что делала в квартире Нины? Я уговорил Ларису поехать с нами к Тамаре. Не хотел шуметь и боялся, что дверь не откроет. Лариса позвонила, сказала Томе, что им нужно поговорить. И та открыла. Тебе конец. Пленка попадет куда надо. Я тебя последний раз прошу. Пленку ты не получишь. Я хочу уйти. Можно я уйду, пожалуйста? Я никому ничего не скажу. Заткни ее. Пожалуйста, не надо. Ты идиот? Я сказал заткнуть, а не убить. Так вот она и заткнулась. Дрянь, вы ее убили! Вы сядете оба! И что нам теперь делать? Ну это... Хай тут остается. А эту сбросим Ленюку. Тут рядом. Только подождем, пока ночь начнется. Помощник Ветрова Владимир Гаврилкин признался в убийстве двух женщин. Но настаивал, мотивов расправиться с ними у него не было. Он сделал это по настоянию Ветрова, якобы пребывал под его влиянием. Судебный процесс был закрытым. Гарри Ветрова судили за организацию двух убийств и соучастие в них, а также за мошенничество. Оба обвиняемых были приговорены к исключительной мере наказания. Приговор Гаврилкину привели в исполнение через полгода. Ветров прожил в камере смертников дольше. Известно, что к нему приходили на беседы разного рода специалисты. Что изучали, неизвестно. Был ли приведен в исполнение приговор, остается загадкой.